Глава 19. «Ну как? Вам понравилось?» — улыбнулась девушка. «Я в полном восторге», — ответил парень. «Если честно, я не ожидал, что Фортуна такая огромная. Это целый крейсер, а не прогулочная яхта». «Бросьте, тоже скажете?» — засмеялась девушка и легонько шлепнула парня по руке тонкими перчатками. Мимо них прошли два моряка в безукоризненно выглаженной белой форме. Они уважительно кивнули девушке, а затем парню. Она помахала им в ответ, а затем облокотилась на перила вдоль борта и уставилась на лазурные воды вокруг. В небе кружила морская птица. «Красиво, правда?» — сказала она и глубоко вдохнула морской воздух. «Согласен». Парень встал рядом. Потом, после секундного колебания, накрыл своей рукой ее ладонь. «Вы не знаете, что это за птица?» — спросила девушка. «Это? Альбатрос. Странно, что он так близко к тропикам долетел. Они обычно в более холодных водах живут». «А вы хорошо разбираетесь в птицах», — улыбнулась она. Парень лишь пожал плечами. Он понятия не имел, откуда он это знал. «Вы не помните, как оказались в воде? И как мы вас спасли?» Парень отрицательно покачал головой. «Не переживайте». Девушка взяла его под руку. «А куда вы плывете?» Парень решил немного сменить тему. «Мы путешествуем». Девушка улыбнулась. «Я, мой брат, мама и еще несколько детей из приюта». «Из приюта?» «Да. Мама хозяйка приюта для сирот. Мы все вместе решили, что морское путешествие будет очень увлекательным занятием. Вы как думаете?» «Я не знаю», — честно признался парень. «Я до сих пор не понимаю, где мы и кто я. Что-то в голове крутится, но все не то». «Это со временем пройдет. Вы же составите нам компанию. Я вижу, что вы хороший человек». «Как-то неудобно. Я все-таки чужой тут. Мне надо вспомнить, откуда я и, наверное, сойти в ближайшем порту. Попытаться вернуться домой». «Ну какой же вы чужой? Не спешите. Мне очень нравится ваша компания». «Сестра!» — раздался крик с верхней палубы. «Сестренка! Привет!» «Привет!» — расцвела девушка. По лестнице лихо спустился молодой светловолосый парень. Он подбежал к ним, улыбнулся, поцеловал сестру в щеку и протянул руку. «Здравствуйте! И разрешите представиться. Меня зовут Сын». Девушка взглянула на своего гостя, но увидела, что тот смутился, так как до сих пор не вспомнил своего имени. «Братик, разреши представить тебе нашего гостя. Его зовут Альбатрос». «Приятно познакомиться». Парень, получивший новое имя, пожал протянутую руку. Обедали в просторной столовой. Девушка усадила его рядом с собой. Тут собралась большая часть команды и пассажиров. Альбатрос вглядывался в светлые улыбающиеся лица. Ни одного печального или злого. Несколько матросов сидели за одним большим столом с офицерами и гостями. Никто не обращал внимания на такое соседство. Это было почему-то непривычно. В какой-то момент все разговоры стихли. В столовую зашла величественная женщина. Она была не молода, но все еще хороша собой. Ее походка была твердой, а взгляд красивых черных глаз был внимательный и добрый. «Мама, мама, смотри, кого я привела!» — воскликнула девушка. «Это наш таинственный путешественник, которого мы спасли. Его зовут Альбатрос». Женщина подошла к ним и тепло улыбнулась. «Добро пожаловать на наш ковчег», — неторопливо сказала она низким приятным голосом. «Чувствуйте себя как дома. Нашему смелому экипажу пришлось повозиться, доставая вас из воды. Мы все за вас очень переживали». Парень не нашелся, что ответить. «Дочь, позаботься о нашем госте. Отвечаешь за его хорошее настроение». «Конечно, мама». Когда женщина заняла место во главе стола, все приступили к трапезе. Пахло от поданных блюд великолепно. «А что это за мясо?» — — спросил он свою соседку. «Вот это свинина, а это говядина, там рыба и морепродукты. Это все очень вкусно. Наши повара — настоящие мастера». Мясо было нежнейшим, вино было изысканным. Альбатрос понял, что он ужасно голодный. Разговоры за столом возобновились. Люди за столом шутили и смеялись. Женщина во главе стола почти не ела, с материнской заботой оглядывая всех вокруг. «Извините», — обратился к ней Альбатрос, — «а как я могу вас называть?» «Конечно же, мама», — ответила женщина и улыбнулась. «Это мое имя. Вы что-то хотели у меня узнать? Смело спрашивайте. У нас в семье...» Женщина элегантным жестом обвела всех окружающих. «Нет секретов друг от друга». «Я хотел узнать о том, куда вы направляетесь. Мне, наверное, надо будет сойти в ближайшем порту». «Зачем? И куда?» «Ну, как-то же я попал в море. Возможно, я скоро вспомню, откуда я сам, и тогда надо будет вернуться домой. Где-то же он у меня есть». Легкая тень пробежала по лицу матери. «Зачем спешить? Мы вас не гоним. Вы можете оставаться на нашей яхте сколько угодно. А когда вспомните, тогда и отправитесь. Вам разве нас не нравится?» «Очень нравится», — искренне ответил парень. «Но я не знаю, как вам отплатить за доброту. У меня ничего нет». «Вы как-то связаны с флотом?» — спросила женщина. «Не знаю. Хотя да. Скорее всего, да». «Вы нам очень поможете, если останетесь и будете помогать нашей команде». «Капитан?» Она обратилась к высокому человеку с усами и в офицерской фуражке. «Вы же не будете возражать?» «Я?» — усмехнулся мужчина. «Ни в коем разе. Нам действительно не хватает рук. И помощь я могу только приветствовать. Я вижу по походке и привычкам, этот молодой человек не первый день на флоте. Нам такой пригодится». «Вот и решено. Я вас успокоила?» Обратилась она к Альбатросу. «Да, спасибо», — искренне ответил тот. «Но можно еще спросить, куда идет ваш корабль? Просто, чтобы понимать». За столом как будто пробежала туча. Улыбки уменьшились, хоть и не пропали совсем. «Важно не куда мы плывем, а откуда. Скажем так, в одном месте нам были очень не рады. Поэтому мы плывем туда, где нам будет лучше». «Ну что, дети мои?» Обратилась она ко всем присутствующим. «Вы закончили трапезу?» Все закивали и довольным видом выражали, как много и вкусно они поели. Женщина встала и, больше ничего не говоря, вышла из столовой. Все стали подниматься и выходить за ней. Девушка оживилась, обняла Альбатроса за руку и потянула к выходу. «Пойдемте с нами. Вам понравится». «В смысле? Куда?» «Пусть будет сюрприз». Все люди выходили и, разговаривая друг с другом, шли в одну сторону. Девушка за руку тащила Альбатроса. Он не упирался, но просто было непонятно, куда все вдруг направились. Они прошли по палубе, потом спустились по широкой лестнице вниз, а потом еще дальше на нижнюю палубу в один из трюмов. Мать уже была там, она села на небольшую табуретку у одной из стен. Экипаж зажигал вокруг свечи, а остальные рассаживались на красивые ковры тонкой работы, которыми было покрыто все вокруг. Альбатрос сел рядом с большим матросом и осмотрелся. В изменчивом огне свечей лица людей успокоились, принимали расслабленное выражение. Как будто они все сейчас ожидали чего-то очень хорошего, пахло чем-то знакомым, но парень не мог вспомнить чем. Какими-то восточными благовониями. Разговоры стихали, все вокруг замерли и закрыли глаза. Полная тишина охватила Альбатроса. Вокруг не раздавалось ни звука, только вдалеке на самой грани слышимости стучало паровое сердце корабля. Парень тоже закрыл глаза. Там глубоко-глубоко зазвучала одна нота. Потом другая. Звук плавно нарастал. Парень понял, что это мелодия. Медленная, тягучая и очень приятная. Она становилась все громче. То один голос, то другой подхватывал ее, развивал и отправлял дальше. Тихим приятным голосом запела дочь. А вот приятным баритоном влился огромный матрос рядом с ним. Вот несколько других матросов поддержали эту мелодию. Альбатрос проваливался в темноту. Там было очень комфортно. Парень увидел звезды, увидел подлунный мир. Весь как будто на ладони. Мелодия оплетала все вокруг. Парень подхватил звук, петь было легко и приятно. Он погружался глубже в теплую, медовую реальность. Он чувствовал себя единым во всем мире. Его голос дрогнул, когда перед лицом у него появилось изображение жутковатой тени, похожей на чайник, сотканный из тьмы. Но его мелодию подхватили соседи, тень мгновенно растворилась, и стало легче. Альбатрос проваливался все глубже и глубже, это было естественно. Парень чувствовал себя всем окружающим, всем миром с его страданиями, слезами, радостью и светом. Это его сердце стучало паровым двигателем яхты. Это он светил вокруг солнцем. Он был морем, птицами и всеми окружающими людьми. На душе было легко. Альбатрос подумал, а может он нашел новый дом? С этой мыслью его сознание стало единым целым со всем миром. Он стал так огромен и всеобъемлющ, что забыл, кто он. Где он? Он просто растворился во Вселенной. Это было медленно. Это было спокойно. Спокойно. Утренние лучи пробивались сквозь иллюминатор в его каюту. Альбатрос открыл глаза и потянулся. Рядом с ним на белоснежной простыне лежала девушка. Когда он попытался встать, она сонно замурчала что-то неразборчивое на тему того, чтобы он не уходил, мол, рано еще, но тут же снова провалилась в сон. Парень встал, поправил сбившееся с нее одеяло и стал одеваться. Сколько уже прошло с тех пор, как он оказался на корабле? Месяц? Два? Он сбился со счета. Каждое утро он вставал, шел помогать команде яхты. Они ставили паруса или, если была безветренная погода, пускали паровую машину. Парню нравилось работать с ней. Он быстро сдружился с местными кочегарами, они были простые ребята, молчаливые, спокойные и фантастически сильные. Альбатрос поражался, как они могли целый день кидать уголь в топке, даже ни разу не выходя на палубу. Лично Альбатрос выдерживал там от силы полчаса, а потом приходилось подниматься вверх, чтобы отдышаться, облиться прохладной водой и остыть. Пару недель назад они заходили в небольшой портовый городок. Альбатрос помогал грузить уголь и носить припасы на корабль. Местные помогали это делать. Они радостно встретили яхту, таскали продукты на корабль. А пара человек даже осталась у них на корабле, когда они все отходили от порта. Им были рады. От воспоминаний Альбатроса отвлек сигнал тревоги. Парень встрепенулся. Мимо него пробежал огромный матрос по имени Бочка со взволнованным выражением лица. Альбатрос побежал за ним, к мостику. Надо понять, что случилось. «Враг!» — громко сказал им капитан. Члены экипажа, которые собрались вокруг, радостно загалдели. «Что? Какой враг?» — не понял Альбатрос. «Там, прямо по курсу, он хочет нас уничтожить, но у него ничего не выйдет». «А что происходит? Что за враг?» — спросил Альбатрос матроса, который стоял рядом. «В смысле, что за враг? Тот самый враг, который гонится за нами. Но он нас не поймает, это мы его поймаем». Команда разбежалась по своим постам. Яхта дернулась и резко начала набирать ход. Альбатрос остался на мостике и через несколько минут увидел впереди небольшой корабль, который пытался удрать от яхты «Фортуна». Капитан повернулся к парню и с широкой улыбкой сказал: «Эти мерзавцы нас долго выслеживали. Но так просто нас не взять. Мы в очередной раз победим их, и будем в безопасности. Матушка будет довольна. Альбатрос тоже начал заражаться азартом погони. Вражеский кораблик был все ближе и ближе. Громыхнула небольшая пушка, установленная на носу яхты. Выстрел прошел чуть правее, и в небо взвился столб воды. «Тебе не кажется странным? Враг хотел их догнать, но теперь они его догоняют». «Какая странная мысль. Ерунда какая-то. Ведь ему прямо сказали, яхта «Фортуна» от кого-то бежит. Вот он, один из врагов, он хочет их убить, но экипаж яхты сопротивляется. Все логично». «Открой глаза. Тебе...» Альбатрос перестал слушать этот глупый голос, и тот через короткое время замолк. Чем ближе был вражеский корабль, тем большее волнение охватывало экипаж «Фортуны». Большая его часть собралась вдоль борта, готовясь к абордажу. Альбатрос взял длинный багор, он тоже хотел участвовать в обороне судна от врага. После очередного выстрела корабль противника лег в дрейф, и их яхта в считанные мгновения догнала его. Колеса дали задний ход, и их корабли поравнялись. Были перекинуты штурмовые мостики, и экипаж кинулся на вражеское судно. Федор был там одним из первых. Их встретили жуткие и уродливые существа. Нет, когда-то они однозначно были людьми, но сейчас это были выродки, чудовища, маленькие, с кривыми руками и ногами, обросшие грязными волосами в разных местах. Враги не могли членораздельно разговаривать, а их лица напоминали уродцев из кунсткамеры. Они пытались сопротивляться, но двигались медленно, как будто мухи, застрявшие в меду. Альбатрос легко ушел с линии огня. Один из уродцев безуспешно пытался стрелять в него из револьвера. Парень легко выбил оружие из его руки багром. Пинком повалил урода на землю и замахнулся, чтобы прекратить эту недостойную жизнь. «Не убивай!» — сказал один из матросов, который стоял рядом. «Матушка сказала, ей нужны живые. Она хочет побеседовать с ними». Альбатрос пожал плечами и побежал сражаться дальше. Через полчаса все было кончено. С корабля взяли все ценное. Вереница пленников скрылась в одном из трюмов. А само судно врага отправилось на дно. «Тебя ранили», — сказала дочь, которая появилась рядом. Альбатрос посмотрел на свою левую руку и увидел глубокий порез, из которого текла кровь. В пылу боя он даже не заметил, как это произошло. Девушка показала парню баночку с черной мазью. «Это крем нашей матушки. Давай руку. Все сразу заживет». Она нанесла на руку тонкий слой лекарства, и к своему изумлению Альбатрос увидел, как затягивается его рана. Через несколько секунд все завершилось. Не было боли, крови или шрама. Обычная рука. Только немного изменился оттенок кожи, стал более темным или, скорее, синеватым. «Крем матушки – это просто чудо. От него кожа становится ровной и молодой. Заживают раны. Пропадают всякие ужасы вроде родинок и бородавок». «Что же это такое?» – удивился парень. «Это секретный рецепт матушки. Ты можешь к ней подойти, и она с удовольствием подарит тебе баночку. Я иногда беру для себя. Чувствую после него себя великолепно. Молодой и красивый». «Ты так молодая и красивая!» — улыбнулся парень, обнял ее и потянулся поцеловать. «Дурачок, не при всех!» Ее щеки порозовели. «Пойдем назад, в каюту». «Альбатрос! Эй!» — кричал сын. Парень в ответ ему помахал рукой. «Мы тут с бочкой собираемся на охоту на остров. Ты с нами?» «Конечно!» — крикнул в ответ Альбатрос. Потом опрокинул на себя ведро воды, встряхнулся, как собака, усмехнулся и глубоко вдохнул свежий морской воздух. «Ребят!» — сказал он кочегарам. «Я поплыву с братом, поохочусь, а вы тут сами без меня справитесь?» Один из кочегаров хитро улыбнулся и подмигнул. Второй же спал в коптерке и даже не заметил, что их товарищ куда-то ушел. Альбатросу нравилось отправляться с ребятами на охоту. Яхта редко заходила в порты, и поэтому они были вынуждены добывать еду, воду и топливо где только могли. Иногда их находили корабли врага, и тогда получалось хорошо поживиться. Но последний рейдер напал на них с месяц назад, и матушка попросила матросов добыть свежих припасов. Альбатрос с товарищами греб к берегу и размышлял, сколько они уже в море. Сколько месяцев? А ты посчитай, зарубки там на стене поставь, — прорвался в голову ехидный голос. Брат, ты не помнишь, когда меня подобрали? Не помню. Давно? Мне кажется, мы уже всю жизнь вместе плаваем, — сказал парень и весело рассмеялся. Эх, хорошо-то как. Со всех сторон раздались возгласы, что да, давненько они не охотились. Прекрасное развлечение. Нет, на яхте никогда не бывает скучно. Они видели разные страны, встречали разных людей, их еда была обильной, вода свежей, настроение у всех было замечательное. По вечерам все собирались в трюме молитвы и вместе с матушкой пели песнь. После нее всегда становилось легко на душе. Эта песнь излечивала душевные раны и обиды. Она мирила ссоры и укрепляла дружбу. Альбатрос был совершенно счастлив. Он наконец понял. Это его дом, и другого ему не надо. Он понял, что вся его жизнь до этого была темна и мучительна. Здесь, в семье, ему были рады. Он стал своим, его никто не пытался обидеть или обмануть. Несколько месяцев назад его невеста сказала, что беременна. Альбатрос обрадовался, но и испугался. Он не знал, что делать. Но она успокоила его, сказала, что у них в семье все всегда помогают друг другу. Что дети не имеют отдельных родителей. Это общие дети. «Мы все им отцы и матери. Мы все братья и сестры. Мы все сыновья и дочери. Не волнуйся, любимый». Альбатрос тогда понял, почему он много раз видел на корабле детей и подростков, но никогда не видел, чтобы они кого-то называли матушкой, кроме самой матушки. Он думал, что это просто сироты из приюта, но тут понял, что это дети самого экипажа. Они все тут. Все женщины и мужчины – это народ. Они не плывут куда-то. Они именно так и живут. Это и есть их жизнь. Чаще веселая, иногда грустная. Но тут нет воров и убийц, тут нет предателей, нет богачей и рабов. Когда его ребенок родился, матушка приняла его словно драгоценность и унесла на детскую палубу. Потом она вернулась и сама покрыла дочь своей волшебной мазью. Девушке после этого стало намного легче. И уже спустя пару часов она пришла в себя и стала чувствовать себя практически как раньше. «А вот интересно, если дочь родила, то теперь она тоже матушка?» Альбатрос отмахнулся от этой бредовой мысли. «Матушка одна. Вот она». «И как будут звать ребенка? Внучка Альбатросовна?» «Заткнись!» – прошипел Альбатрос. «А вот и нет!» – нагло заявил голос. «А вот и да!» — тяжелым и черным голосом произнес он. В голове мгновенно стало тихо. «Спасибо», — прошептал парень. «Альбатрос, куда пойдем? Направо или налево?» К нему подскочил брат. Его ноги немного утопали в песке пляжа. «Ребята говорят, что справа видели пару оленей, но слева вроде есть следы диких свиней». Альбатрос посмотрел вокруг, принюхался. «Пойдем вглубь леса». «Шикарно!» — обрадовался брат. «Так, ребят, вы давайте сюда, вы с бочкой туда, а мы с Альбатросом пойдем поищем кого-нибудь интересного». Искать долго не пришлось. Уже спустя четверть часа они вдвоем нашли семейство леопардов. Несколько точных выстрелов, и добыча лежала у их ног. «Ух ты!» — восхитился брат. Альбатрос подошел к самому большому поверженному хищнику. Тот был еще жив. Он смотрел на парня испуганными глазами и глухо рычал, как будто что-то хотел сказать. Альбатросу стало не по себе. Подошел брат и одним ударом успокоил животное. «Ты чего замер? Что-то случилось?» «Нет, все в порядке. Просто задумался. Странный был взгляд у зверя». «А чего в нем странного? Зверь и зверь. Пойдем назад. Вот все удивятся, когда мы прибудем на яхту с такой добычей». «Не знаю. Настроение почему-то испортилось». «Ничего страшного, дружище. Вечером споем песнь с матушкой и все как рукой снимет». «И то верно», — улыбнулся Альбатрос. «Пошли тогда быстрее». «Милый, посмотри, кого я привела», — сказала дочь. «Это наша новенькая. Ее зовут Рада». Перед Альбатросом стояла невысокая девушка, она хитро улыбалась, глядя в пол. «Привет, Рада. Добро пожаловать в наш ковчег». С теплотой поприветствовал ее Альбатрос. «Мы с ней так подружились», — сказала его невеста. «Мы теперь лучшие подружки. Так же?» Девушка рассмеялась и покивала. «Милый, а давай она с нами будет жить?» Альбатрос, который сразу понял, куда ведет его девушка, лишь усмехнулся. «Маленький, ну мы же с тобой уже говорили об этом. Я не против, но у нас на корабле есть еще одинокие братья. Вон Бочка тот же. Уже сколько плаваем, а он все один. Жалко же. Рада, как тебе наш замечательный Бочка? Он добрый». «Он толстый. Он все время распускает свои руки. У него их, наверное, слишком много», — пошутила девушка. Голос у нее был ясный, звонкий. «Ну, пожалуйста, можно я буду с вами жить? Пожалуйста, пожалуйста. Мне так нравится дочь. Я ей буду помогать. Мы уже обо всем договорились». «Милый, ну, пожалуйста. У меня уже будет четвертый». Девушка погладила себя по круглому животу. «Мне действительно нужна помощь». «Ну, против такого довода я лично ничего не могу ответить. Добро пожаловать, Рада. Располагайся. Чувствуй себя как дома». «Ура!» Взвизгнули девушки, потом поцеловали Альбатроса в обе щеки и ушли в каюту, чтобы в очередной раз переставить все вещи и сделать Раде уютное место. Альбатрос вздохнул и принялся дальше за ремонт шлюпки. При последнем нападении врага шлюпке здорово досталось, да и самому Альбатросу тоже. Ему в живот всадили заряд дроби из ружья. К счастью, матушка мгновенно пришла на помощь, помазав его своей волшебной мазью. В следующий раз надо быть осторожнее. Мимо пробежала стайка подростков. Они весело хохотали, и один из них случайно сбил на палубу ящик с инструментами. «Осторожнее, бесы мелкие!» — крикнул на них Альбатрос. «Если опять за борт вывалитесь, спасать не буду». «Простите нас, дяденька Альбатрос!» — рассмеялись дети. «Мы больше никогда-никогда не будем». «Ага, так я вам и поверил», — усмехнулся под нос мужчина. «А может, кто-нибудь из них твой ребенок?» — спросил его в голове почти неслышный голос. «Сыт тут», — тихо ответил Альбатрос. «А то его позову». Голос в голове слабо фыркнул. Он уже редко появлялся, что не могло мужчину не радовать. Вдруг играющие рядом дети замолчали и быстро шмыгнули куда-то в сторону лестниц на нижние палубы. Из-за переборки вышла матушка. Альбатрос вежливо кивнул и дальше принялся за работу. «Альбатрос, мальчик мой, как у тебя дела? Все ли хорошо?» «Конечно, матушка. Спасибо, все замечательно». «Как твое состояние после вчерашнего ранения?» «Все зажило, ничего не чувствую. Спасибо вам огромное, матушка». «Вот и славно. На, возьми еще баночку мази. Если что случится, обязательно воспользуйся. Ты не слышал про нашу коптильню?» «А что с коптильней?» «Молодежь жаловалась, что вторая коптильня не работает. Можешь сходить посмотреть, что там? У нас после вчерашней охоты много добычи. Не хотелось бы, чтобы она пропала. Поглядишь?» «Конечно, матушка. Я тут заканчиваю и сразу займусь коптильней. Спасибо, мой мальчик. Ты же знаешь, я всегда тебя выделяла. Ты будущее и опора семьи. Матушка ласково погладила щеку мужчины. Тот улыбнулся, потом поднял инструменты и продолжил ремонт. К нему подошел Бочка и протянул пару сэндвичей. «Будешь?» «Спасибо, попозже. Положи пока куда-нибудь». «Ага. Слушай, я вот не пойму, чего этим женщинам надо? Я же такой большой, красивый. Чего они меня пугаются?» «Руки распускаешь сразу», — усмехнулся Альбатрос. «С женщинами аккуратней надо. Сначала чего-нибудь хорошее сказать, чтобы они расслабились, успокоились, а потом уже распускать». «Ничего я не распускаю», — расстроился Бочка. Альбатрос хмыкнул. «Ладно, слушай, я сейчас с лодкой закончу, пойду вниз, надо коптильню посмотреть. Поможешь, если что?» «Конечно, дружище. Пойду перекушу и спущусь». «Спасибо. Не унывай». Но тот лишь махнул рукой и ушел к столовой. Быстро закончить с лодкой не получилось, но через полчаса Альбатрос наконец-то собрал инструменты и пошел в пищевой трюм. Дочь и Рада стояли у борта яхты, разглядывая лазурные волны и кружащего в небе буревестника. Они помахали мужчине ладошками и разулыбались. Потом дочь что-то прошептала новенькой, та захихикала, и ее щеки слегка покраснели. В машинном отделении все было в порядке. Кочегары молча кивнули ему и продолжили кидать уголь в топку. Погода уже который день стояла безветренная, поэтому расход топлива увеличился. Благо, топливный трюм заполнен полностью после последнего захода в порт. Альбатрос прошел через пищевой трюм, там на крюках висели туши свиней, на которых они недавно охотились. Мясо было свежее, но коптильню действительно лучше починить. Проблема оказалась несложная. Во второй коптильне загнулась отводящая труба, и поэтому огонь нормально не разгорался. Плевое дело. Пару кусков жести и минут 15 работы, не больше. На складе подходящих кусков не оказалось, поэтому Альбатрос пошел в дальнюю кладовку, в которой складывали разный полезный мусор. Он покопался в ящике с металлическими запчастями, разворошил кучу хлама в дальнем углу. Перевернул кучу старой одежды. Может, там что-то завалялось. Одна из тряпок привлекла его внимание. Старая черная военная форма, покрытая грязью и какими-то темными пятнами. Что с ней не так? Почему он не может выпустить ее из рук? «Это ты!» — раздался еле слышный шепот. Альбатрос развернул форму, разглядывая ее внимательно. На груди была какая-то нашивка. Мужчина счистил грязь и вгляделся. «Федор Сорока», — прочитал он по слогам. «Это ты!» В нагрудном кармане что-то немного топорщилось. Мужчина залез туда пальцами и вытащил завернутый в бумагу кусочек грязи, похожий на мышиный помет. Рука, не раздумывая, потащила его в рот. «Стоп! Что со мной? Я вообще перегрелся на солнце, мышиное дерьмо в рот тянуть?» Рука настойчиво продолжала начатое движение. «Нет, выбрось!» «Это ты!» Альбатрос попытался остановить руку. Мужчина замер, борясь с собой. «Помоги мне!» — крикнул Альбатрос ему. Он услышал призыв. Что-то темное стало подниматься из глубины сознания мужчины. Он начал перехватывать управление телом. Но в тот самый миг, когда он подчинил себе руку, та умудрилась закинуть кусочек черной грязи в рот. Альбатрос закашлялся и попытался выплюнуть мусор. Движения мужчины становились все медленнее. Он упал на колени, потом уперся ладонями в палубу. По стенам и полу кладовки заскользили золотые змеи.